Катерины Ши. «Внук для наследства». Первая книга серии «Агентство Иллиниум. Завоюй свое счастье». Введение. Стоя за дверьми закрытого кабинета у окна, Светлана Сергеевна Федирко с интересом наблюдала за куда-то спешащими жителями города. Сегодня, как никогда, чувствовалась весна. Уже и воздух прогрелся, и молодые люди принарядились, сняв с себя теплые куртки, а некоторые даже шапки. Пройдя к столу, женщина неуверенно достала большой фотоальбом. Да, у нее таковой имелся. Но именно в альбоме была собрана вся работа. Счастливые фото молодых и не очень людей, влюбленные пары с горящими глазами, красивые девушки в свадебных платьях. Вот кто смотрел на Светлану Сергеевну со снимков. Под каждой фотографией, которая присылалась лично с курьером в красивом почтовом конверте, стояла дата и имена. Ну и, естественно, кем и кто был в договоре до того, как вспыхнули яркие чувства. Нет, женщина не была свахой, не была крестной феей и тем более волшебницей. Она не знала, как так получалось, но иногда удавалось соединить пары. Вот смотрела на пришедшего человека и видела, кто ему нужен из персонала. Или наоборот, устраивается человек на работу, а в голове уже виден точный контракт и должность. Так было всегда, и так будет до того момента, пока место Светланы Сергеевны не займет кто-то другой. Выбор не так велик. Либо младший сын, либо внучка, которая на данный момент была единственной и самой любимой. Добрая, яркая и умная девочка, не по годам грамотная и внимательная. Но удастся ли ей продолжить начатое дело? И Светлана Сергеевна сейчас думала не про само агентство. Оно будет существовать еще долго, так как пользуется небывалой популярностью. Она думала о судьбах, которые удавалось соединить, про людей, которые неожиданно находили друг друга. Полистав фотоальбом, начальника агентства убрала его верхний ящик стола подальше от посторонних глаз. На столе опять, кроме документов, были письма с приглашениями на свадьбу. Да только кто она такая, чтобы пойти на такое мероприятие? Однако было просто приятно, что молодожены помнят, с кого именно начался путь к их счастью, и этого достаточно. А звать старую тетку на такой торжественный семейный праздник? Нет, не стоит. Да не пойдет женщина туда, лишь тихо порадуется, да с мужем вечером выпьет за счастье молодых. Неожиданно в дверь постучались, а значит, обеденный перерыв подошел к концу. Женщина легко поднялась на ноги и быстро дошла до двери, чтобы открыть ту. Светлана Сергеевна, на пороге кабинета возникла новая помощница, которая неплохо работала уже вторую неделю. У нас проблема. Когда девочки произносят это слово, жди веселого предложения. Светлане Сергеевне уже не терпелось узнать, что за происшествие случилось. В самом центре приемной стояла сухонькая старушка в красивом костюме с кокетовой шляпкой на голове и небольшой сумочкой в руках. Женщина держала за руку высокого мужчину, который был выше ее минимум на 3 головы, да шире в плечах раза в 4. При своем огромном росте и немаленькой комплекции мужчина выглядел очень солидно в темно-сером костюме. Но не это поразило Светлану Сергеевну, а то, что в ухо у него был вставлен наушник. И только тогда до женщины дошло, что перед ней охранник, и охраняет он вот эту старушку от... А собственно, от кого? Светлана Сергеевна обошла застывшего телохранителя, который на вытянутой руке держал за ворот легкой куртки Пашку, их работника и невероятно веселого парня, который мастерски управлял автомобилями любой марки. У него жажда скорости была в крови, дорога казалась лучшим другом, и вообще парень был невероятно одаренным, знал много интересного, самостоятельно изучал английский и немецкий, а после даже пошел на языковые курсы. Светлана Сергеевна знала о нем много, даже слишком много, потому что с Пашей по-другому было нельзя. Он заряжал своей энергетикой, вдохновлял, заставлял всех вокруг себя улыбаться. «А что происходит?» Наконец очнулась женщина, привлекая к себе внимание. «И отпустите моего лучшего работника». То, что Паша лучший, знали все. К нему буквально очередь устраивалась. То везти куда-то, то сопроводить. Да и, кроме этого, парень опробовал много других профессий. Был и нянькой, и водителем, и даже один раз оказался мужем на целую неделю. Правда, после того опыта он всегда отказывался от подобных контрактов, аргументируя тем, что делать ремонт в чужой квартире больше никогда не будет. «Здравствуйте». Бойко поздоровалась старушка, задорно стрельнув глазками в сторону мальчишки. «Я бы хотела составить договор по найму, а вот этот молодой человек мне так понравился, что пришлось ловить, лишь бы не убежал». Парень посмотрел на Светлану Сергеевну таким выразительным взглядом, что женщина чуть ли не рассмеялась. Пашка всячески показывал, что связываться с этими людьми не будет и не желает, но начальница агентства думала по-другому. Она больше почувствовала, нежели до конца поняла, этот контракт Пашке нужен, И неважно, что от него потребует бабушка Божий одуванчик. Просто на парня родители спихнули все заботы и хлопоты и умчались на край нашей необъятной страны отдыхать от трудов праведных. Пройдемте в кабинет. Светлана Сергеевна ожидала чего угодно, но не того, что гостья подскочит к парню и, крепко взяв его за ладонь, потащит в кабинет. Паша вырываться не стал, лишь насупился и побрел за бабушкой, которая активно переставляла ногами. Охранник же расположился в приемной на небольшом диванчике и быстро потерял всякий интерес к происходящему. Начальника агентства указала на большой белый диван, на котором с комфортом устроилась гость и работник. Сама насела напротив и стала ждать, попутно рассматривая старую женщину, которой было далеко за 70, и парня, который присмирел. Пашка был хоть и веселым, но очень ответственным, всегда выполнял то, что от него требовалось. Еще бы, в наше время деньги были нужны всем. А парню тем более. Он самостоятельно воспитывал младшую сестру-подростка, которая часто такие фортеля выкидывала, что парень волком был в кабинете Светланы Сергеевны и слезно спрашивал, что ему делать. Так и приходилось ему сестру, неразумную, учить уму-разуму, вытаскивая из передряг, в которые девочка завидной регулярностью попадала, и работать, работать, работать. Хороший парень, только несчастный. «Не нужен этот молодой человек», — подала голос старушка. «Для какой работы вы желаете его нанять?» Светлана Сергеевна покосилась на Пашу, который притих и прислушивался к разговору. «Мне нужен внук, на которого перепишу все свое наследство». Паша сдавленно крякнул и огромными глазами посмотрел на довольную бабушку, которая похлопала его по ладошке и добавила. «Но он должен будет взять на себя бизнес, проводить со мной большую часть времени, заботясь и отбивая маленькую, бедную и несчастную старушку от других родственников». «И...» Светлана Сергеевна по лукавому блеску в глазах поняла, что это еще не весь спектр неожиданных обязанностей, которые упадут на Пашу. «Я бы очень хотела, чтобы этот молодой человек стал мужем для моей внучатой племянницы». Пашка сначала покраснел, потом побледнел, потом попросил водички. А уж когда бабушка достала из сумки фотографию племянницы, то его лицо пошло пятнами, и глаза расширились. «Это же Злата», – удивленно переспросил он, а потом пояснил. «Мы вместе на языковые курсы ходили».